На промышленной улице в доме номер 7 наконец наступила тишина. Уехала машина скорой помощи, увозя одного человека в больницу. Уехал автобус с тонированными стеклами и наглухо запертыми дверями. Этот увозил трупы. Причем пришлось ему сделать две поездки. Уехали двое уборщиков, которые вычистили помещение, отмыли пол и стены от крови и вообще от следов посторонних людей. Последними уехали двое незадачливых бойцов. Первый повез второго в больницу со сломанным запястьем. К счастью, в момент нападения питбуля на запястье у него были часы с металлическим браслетом. Они спасли руку, а то бы пес отхватил ее напрочь. У бойца, что сопровождал своего напарника в больницу, у самого кружилась голова и дергалась века после того, как суперчемпионка с нижнего этажа метнула его в стену. Но перед отъездом он доложил в подробностях начальнику о том, как прошла операция. То есть о том, что они полностью облажались. То есть он-то хотел представить себя в лучшем свете, но голова совсем не соображала. «Так», – протянул седоволосый мужчина, смотря на бойца с легким презрением. «Понятно все с вами. Сгинь с глаз моих. Вези этого в больницу, адрес знаешь». Боец предпочел удалиться. «Но», – седоволосый обвел глазами оставшихся Василия Андреевича и Эльвиру. «И вот что теперь делать? Ты хоть понимаешь, какую кашу заварил? Трупы множатся, как тараканы, а толку чуть. Ты понимаешь, кого ты выпустил на свободу? Ведь они же, эти двое, они способны полгорода на тот свет отправить». «Ага, теперь ты понял, что мое открытие уникально», – взвился Василий Андреевич, – «что это буквально переворот». «Как бы тебя самого не перевернули, да с другого конца не завинтили», – буркнул седовласый. «Вот узнают там», – он показал наверх, – «узнают, мало тебе не покажется». «А пускай они не узнают», – задиристо ответил Василий Андреевич. «Это же от тебя зависит». «Не могу», – вздохнул седоволосый, – «приказы надо выполнять. Есть у вас хоть чай какой-нибудь или кофе?» Эльвира молча встала и ушла в крохотный закуток, который служил здесь кухней. И через некоторое время принесла три чашки крепкого с виду черного кофе и тарелку крекеров, которые, надо думать, должны были пойти на завтрак участницам эксперимента. Седоволосый отпил из своей чашки и недовольно поднял брови. Кофе оказался хоть и крепким, но растворимым. «Если бы ты», – сварливо начал Василий Андреевич, размешав в чашке сухие сливки, – «если бы ты не влез со своими идиотами, все было бы иначе». «А вот, кстати, как ты собирался продолжать?» Седоволосый отставил свою чашку. «Допустим, ты внушал этим бабам ночью свои идеи, облучал их поляризованным светом. А как ты собирался проверить, подействовало на них твое внушение или нет?» «Ну...» Василий Андреевич замялся. «Это второй этап эксперимента, он еще немного недоработан. Но благодаря тебе я наблюдал свой метод в действии». Седоволосый поймал взгляд Эльвиры. «Да он же полный псих», — говорил его взгляд. Она чуть заметно покачала головой. «Да, но зато гениален». «И где их теперь прикажешь искать?» Седоволосый снова схватился за свою чашку, но вовремя вспомнил, какая гадость в ней налита, и не донес чашку до рта. Они говорили о двух женщинах, поскольку понятия не имели, что одна из них, Маша, не пила молоко с добавленным в него снадобьем. Об этом знала Милена. И если бы ее встретил у ворот сам Василий Андреевич, она бы, конечно, все ему доложила. Но Эльвира у людей вызывала только отрицательные чувства. С ней никому разговаривать по собственной воле не хотелось, а хотелось сделать ей гадость. Мелкую или крупную, уж как повезет. Эльвира была не промах, так что сделать гадость удавалось единицам. Так что троица, сидящая за столом, была уверена только в том, что одна из женщин, участвовавших в эксперименте, выдала себя за Алину, а сама исчезла в неизвестном направлении, как и Елена. Но это уж двое бойцов постарались. «Работнички», — со злостью подумал Седоволосый. «Но других у меня не осталось, и за этих-то придется как-то рассчитываться». От этой мысли он еще больше помрачнел, но решил, что подумает об этом потом, в более подходящее время. «Что мы о ней знаем?» – спросил он, и Эльвира молча положила перед ним сумку сбежавшей фальшивой Алины. «Ничего особенного. Сумка недорогая, не новая, в ней дешевая потертая косметичка, пачка салфеток, пластиковый календарик, одна серебряная сережка со сломанной дужкой и больше ничего заслуживающего внимания. Ни телефона, ни кошелька, никаких документов, даже квитанции никакой, чека завалящего и то нет. Зато был довольно увесистый пакет в плотной желтоватой бумаге. Эльвира аккуратно сняла клейкую ленту и раскрыла пакет. Он был набит документами, отпечатанными на обычном принтере. Какие-то акты, договора и протоколы. ООО «Горизонты предприятия «Стекломед» заключили настоящий договор. Стороны обязуются, сроки выполнения работ, штрафные санкции, акт о сдаче изделия, номер, протокол проведения испытаний, договор заказа и далее в том же духе целая пачка. На всех документах фигурировали две фирмы – «Горизонт» и «Стекломед». Эльвира, повинуясь едва заметному повороту головы Седоволосова, уже искала информацию в компьютере. Фирм с названием «Горизонт» было несколько. Мигом отбросили фитнес-центр и также торговый комплекс, магазин телевизоров, который существовал уже лет 30 и все эти годы не менял название. И остановились на одной фирме, которая занималась изготовлением изделий из технического стекла. Потому что договор был заключен с предприятием «Стекломед», что наводило на мысли о техническом стекле и изделиях из него. Эльвира вывела на экран адрес и часы работы фирмы. Что ж, время уже подошло. «Иди сама», – вздохнул Седоволосый. «У меня уж и людей не осталось. А кто остался ни на что не годный? Опять же, к женщине доверия больше. Легенду дать?» «Мне бы удостоверение сотрудника полиции». «Сделаем», – кивнул Седоволосый, подумав про себя, что баба жутко противная. Но работник, видно, хороший. Не зря Василий Андреевич так за нее держится. Всеми готов пожертвовать, а про Эльвиру и слышать не хочет. Мне, говорит, она нужна, она полностью в курсе всего, всех деталей эксперимента. За ней, говорит, я как за каменной стеной. Так может, если она полностью в курсе его дел, он-то становится совершенно неадекватным? Тут он снова перехватил внимательный взгляд Эльвиры. Было такое впечатление, что она прочитала его мысли. Вот интересно, он еще и подумать толком не успел, а она уже кое-что сообразила. Да, не глупая баба, хваткая. И, судя по всему, без моральных ограничений. Ишь, как она с Миленой-то быстро разобралась. Тут он вспомнил, что двое его бойцов так и не сказали, куда они отвезли тело Милены. Ладно, потом он спросит, не забыть бы. Этих двоих нужно постоянно проверять. Кстати, хоть Эльвира не глупая и хваткая, доверить операцию только ей нельзя. Придется ее подстраховать.